Часть вторая. Разница между продажей продуктов и продажей услуг. Now that we've identified the greatest misconception when selling services, когда мы определили, в чем состоит великое заблуждение в продаже услуг, let's take a look at the biggest question. Давайте посмотрим на самый главный вопрос. Is there a difference between selling products and services? Есть ли разница между продажей услуг и продажей продукта? The answer is fundamentally no. Мой ответ – в основах нет. But practically yes. Но на практике – да. As I've already mentioned, как я уже говорил, the sale takes place in the customer's mind. Продажа осуществляется в сознании клиента. Remember, they're buying the picture that you create. Помните, они покупают картину, которую вы создали. Now, of course, the product will help you to create a better picture. Безусловно, продукт помогает вам создать более качественную картину. Unless you know how to compensate. Это можно сделать и с услугой, если вы знаете как. Remember the strategies I'm going to be sharing with you. Помните, стратегии, о которых я буду говорить, помогут вам сделать нематериальное материальным. However, I want to give you, we'll call them three differences. Но я хочу назвать три так называемых отличия, that you need to remember when you're selling services. Которые обязательно нужно помнить, продавая услуги. Number one. Первое. You have to speak for the product. Вы должны говорить за продукт. The product is totally deaf because it doesn't exist. Потому что ваш продукт абсолютно нем и глух, ведь его нет. So you've got to do everything you can to help that product have a voice. Вы должны сделать все, что зависит от вас, для того, чтобы ваши услуги обрели голос. Well, how do I do that? Но как это сделать? We'll get to that, I promise. Я обещаю, об этом поговорим. Just keep this in the back of your mind. Просто не забывайте об этом. That you're like a ventriloquist. Что вы должны изображать из себя чревовещателя. You got to speak for you. Вы должны говорить за себя. And for the puppet. И за вашу куклу. In our case here, the service. В нашем случае за услугу. Number two. Второе. You have almost total control of the perception. В ваших руках практически полный контроль за восприятием. Now this is very, very important. Это очень-очень важно. Sure, there's things that the customer might have heard other people say. Безусловно, есть вещи, которые клиент слышал от других людей. But because you don't have a product. Но так как у вас нет продукта. You have a great ability. У вас есть потрясающая возможность. Actually, even a greater ability versus selling a product. Даже более серьезно, чем если бы вы продавали продукт. To create a perception that you want the customer to have in their mind. Создать восприятие, которое нужно вам. Now, if you don't exactly understand what I just said. Если вы пока не очень понимаете, что я сейчас сказал. Let me put it like this. Позвольте сформулировать это вот как. When you show your product. Когда вы демонстрируете свой продукт. The canvas is at least half full. Картина уже нарисована наполовину. Meaning the picture is already half painted. То есть на холсте уже есть какие-то краски. Because they can see the product. Потому что они видят этот продукт. When you're selling a service. А когда вы продаете услуги. The canvas is blank. Холст перед вами абсолютно чист. You tell me which situation gives you more power. И скажите мне сами, какая из ситуаций дает вам больше силы. Well, yeah, that's if I know how to paint. Ну, конечно, если я знаю, как рисовать. We're gonna get to that. Мы научимся рисовать. The third thing I want you to remember. Третье, о чем я хочу, чтобы вы не забывали. You have to develop a stronger correlation between price and value. Вы должны развивать более устойчивую связь между ценой и ценностью. Why? Почему? People trust what they see. Потому что люди верят тому, что видят. That doesn't necessarily mean they don't trust what they don't see. Это не значит, что они не верят тому, чего не видят. You just have to compensate for that. Вы просто должны компенсировать отсутствие материального объекта. Because when you're selling a service, потому что когда вы продаете услугу, trust is so much more important. Доверие настолько важнее, than when you're only selling a product. Чем когда вы продаете продукт. Now this leads me to something else I want to mention before we get into the strategies. И это подводит меня к еще одному комментарию, который я хотел бы озвучить перед тем, как мы начнем рассматривать стратегии. That's not so much a difference. Это не столько пункт различия, but it's something I want to draw special attention to. Сколько аспект, на который я хотел бы обратить основное внимание. Selling a service is selling a relationship. Продажа услуги – это продажа отношений. When I began my sales career, когда я начинал свою карьеру продавца, I was taught to sell product. Меня учили продавать продукт. In fact, in today's selling environment, на самом деле сегодня в атмосфере продаж, most companies are training their people to sell products. Большинство компаний концентрируют усилия своих продавцов именно на продукте. The problem is, но проблема вот в чем. We live in a service-based economy. Мы живем в экономике, основанной на услугах. Now, over the last 10 years, some sales training trainers and experts, за последние несколько лет некоторые тренеры по продажам и эксперты have began to focus on the fact that building the relationship is important. Начали концентрироваться на идее, что гораздо важнее строить прочные отношения. I totally agree. Я с этим абсолютно согласен. However, но тем не менее, when you're selling services, когда вы продаете услуги, it's even more important. Это гораздо важнее. Let me put it like this. Позвольте сформулировать это вот как. Let's say that you're talking to two lawyers. Допустим, вы общаетесь с двумя адвокатами. Or two doctors. Или с двумя врачами. Or two financial consultants. Или с двумя финансовыми консультантами. Or two IT experts. Или с двумя экспертами по информационным технологиям. In most cases, в большинстве случаев, they're not really selling you their services. Им не приходится продавать вам свои услуги. Why? Почему? Now listen to this. Послушайте внимательно. Because expertise is assumed. Потому что их экспертиза воспринимается как некая данность. For example, if you go to the doctor, например, если вы приходите к врачу, that expertise is assumed. Его опыт и экспертиза предполагается. Otherwise, you wouldn't go visit him. Иначе вы бы к нему не пошли. So it's really difficult for a customer. Поэтому клиентам бывает очень сложно. To evaluate expertise. Оценивать уровень экспертизы, опыта и знаний. Now, I want you to really think here. Я хочу, чтобы вы задумались об этом. If you have two lawyers. Если перед вами два юриста. They both have 7 years of legal experience. У них у обоих опыт работы 7 лет. They both seem to be as competent as each other. И кажется, что их уровень компетентности одинаков. And of course, they're both going to tell you they're the best. И безусловно, оба будут говорить вам, что они лучшие. How do you decide? Как принять решение? Ooh, this is a very interesting question, though, isn't it? Интересный вопрос, не так ли? I know that, especially if you're a professional, you're going to think my answer is insane, but it's true. Я думаю, что если вы профессионал, то подумайте, что мой ответ просто сумасшедший, но это правда. You're going to make your decision based on the one that you like the most. Вы будете принимать решение на основе того, кто из них вам больше нравится. Oh, come on, John. Да перестань, Джон. That's ridiculous. Это же глупо. No, it's called human nature. Нет, это называется человеческая природа. Again, think about the two lawyers. Вспомните эту ситуацию с адвокатами. They're both going to tell you they're the best. Они оба будут говорить вам, что они лучшие. How do you make your decision? Как принять решение? The one you like and ultimately trust the most. Вы выберете того, кто вам нравится и кому вы доверяете. Pretty scary, isn't it? Это пугает, не так ли? Oh, come on, John, this sounds like high school. Джон, перестань, мы что, школьники? What are you saying, John, this is a popularity contest? Ты что, говоришь, что это конкурс на приз зрительских симпатий? Yep. Да. I know, I've thought about this so many times. Я знаю, я сам об этом столько думал. How ridiculous this sounds, but think about the reality. Насколько глупо это может звучать, но вспомните подобные ситуации. Think about any service provider. Вспомните любых людей, которые предлагают какие-то услуги. That's how important the relationship is when you're selling services. Вот насколько важны эти отношения, когда вы продаете услуги. Now let me make one other comment here that's important. Позвольте озвучить еще один важный комментарий. Most salespeople. Большинство продавцов. Doesn't matter if they're selling a product or a service. Независимо от того, что они продают, услуги или продукты. Are usually consumed with the product or service. Обычно одержимы тем, что продают. In today's market. На рынке сегодняшнего дня. The problem here is most products and services. Проблема в том, что большинство продуктов и услуг. Are commodities. Являются продуктами массового потребления. So what is a commodity? Так что же такое продукт массового потребления? 100 years ago. 100 лет назад. Commodities were things like salt. Такими вещами считались соль. Or sugar or oil. Сахар, масло. I mean, one oil is the same as another oil, more or less. Потому что более или менее одно масло похоже на другое. And that's what a commodity is. It's products that really don't have much differentiation. Именно об этом я и говорю, когда говорю о продуктах такого типа. I remember when I bought my first computer. Я вспоминаю тот момент, когда я купил свой первый компьютер. Gosh, 15 years ago. Это было лет 15 назад. It wasn't a commodity. Тогда он не был продуктом массового потребления. But today it is. А сегодня является. I remember when I bought the first software program for my office. Я помню, когда купил первую программу для своего офиса. It wasn't a commodity. Тогда она не являлась продуктом массового потребления. There was only one person in my city that sold that software. В моем городе был только один человек, который продавал это. But of course today. Но, конечно, сегодня. There's more than one company selling the software. Продавцов программного обеспечения очень много. And I can buy it on the internet. Более того, я могу купить его и в интернете. Services also have become commodities as well. Услуги тоже стали предметом массового спроса. Yeah, but John, our company's better. Джон, но наша компания лучше других. Shh, stop. Стойте. The customer doesn't think so. Клиент так не думает. Remember, two experts. Помните, два эксперта? Yes, maybe your competitor's a monkey. Да, возможно, ваш конкурент обезьяна. But in the customer's mind, they're assuming a certain level of expertise. Но в сознании клиента предполагается определенный уровень экспертизы. Now here's the critical thing I want you to remember. И вот самая важная вещь, которую я хочу, чтобы вы запомнили. Most salespeople will spend most of their time. Большинство продавцов тратит большую часть своего времени doing presentations, на презентации, negotiating, проводя переговоры, handling objections, работая с возражениями, and closing. И заключая сделки. If you want to sell services, но если вы хотите продавать услуги, you're going to have to spend most of your time on two major things. Вы должны большую часть своего времени тратить на две главные вещи. Establishing relationships. На построение отношений. And really understanding the customer situation. И на понимание ситуации, в которой находится клиент. If you remember before, I told you I wasn't going to teach you to sell. Помните, я говорил, что не буду учить вас продавать. This is my exception here. Это мое единственное исключение. If you are looking at your sales cycle, если вы посмотрите на свой цикл продаж, and you're selling services, и вы продаете услуги, if you really want to be effective, если вы действительно хотите стать эффективнее, you're going to need to think about spending more time on the relationships. Вам понадобится тратить больше времени на построение отношений, and understanding your customer situation, и на понимание ситуации вашего клиента. I cannot tell you how many times. Я не могу даже сказать, сколько раз. I've gone into a customer's office. Я приезжал в офис клиента. And I start talking to them. Начинал говорить с ним. Not about my services. Не о своих услугах. Just trying to start a relationship. А просто пытаясь завязать знакомство. They make a comment. Они что-то сказали. I respond. Я ответил. They say, "Well, John, let me show you the factory." И они говорят: "Джон, а можно я покажу вам свою фабрику?" John, let me take you over to the warehouse to see the products. Джон, а можно я отведу тебя на склад и покажу тебе наши новые продукты? And you know what? И знаете что? My presentation to them at the end of the day is maybe a few minutes. Моя презентация для них в конце дня длилась буквально пару минут. And they're closed on the spot. И они заключали сделку. Now, this of course only happens if you're working with general directors or owners. Конечно, подобное случается только если вы работаете с владельцем компании или с генеральным директором. Still, it does happen, and I'll tell you why. Но это случается, я могу сказать вам почему. I sold them the relationship. Потому что я продал им отношения. And they trust me. И они начали мне доверять. All the strategies I'm about to share with you. Все стратегии, о которых я буду говорить. Only work. Работают только в том случае. If you remember that selling a service is really selling a relationship. Если вы будете помнить, что продажа услуг — это на самом деле построение отношений.